Глава 4. Дезире. Результат отрицательный. Тест показал отрицательный результат. Я не видела Бенни с того самого вечера, когда расплакалась в его объятиях и сказала, что не хочу, чтобы он больше приходил. На следующий вечер он снова позвонил в дверь. Ну, или думаю, что это был он. Но я сидела в темноте, обняв индийскую подушку, которую он мне когда-то подарил, сочтя мою гостиную блеклой, как приемная в больнице. Он все звонил и звонил, слезы так и лились по моему лицу, но я не открыла. Только закапала рассолом нежный голубой шелк. И все же в глубине души я была уверена, что рано или поздно мы снова будем вместе. И я объясню Бенни, почему тогда не открыла. Когда мы окажемся за столом в нашем библиотечном кафе и с серьезными лицами станем решать, что будем делать дальше в связи с моим положением. Как будем жить, как решим проблемы с его подругой, будем ли съезжаться до родов, будем ли вообще съезжаться. Будем ли делать пробы околоплодных вод? Сама того не сознавая, я была настолько убеждена, что этот разговор в библиотечном кафе и правда состоится, что полученный ответ поверг меня в глубочайший шок. Да меня, черт возьми, уже тошнило по утрам, прямо как двухлетнюю сучку с ложной беременностью. Результат отрицательный. Тест показал отрицательный результат. Я оказалась совершенно не готовой к такому повороту событий, хоть каждое утро и твердила как мантру: «Если ничего не получится, побалую себя недельку на Азорских островах, прежде чем решать, что делать дальше с моим материнским инстинктом». Трепись, трепись, дурочка Дезире. Только саму себя обманываешь, сколько бы туристических каталогов ты ни складывала на ночном столике. Потому что на этот раз я серьезно влипла. До того, как мне пришла в голову эта безумная идея попросить Бенни сделать мне ребенка, я его почти забыла. Ну, не забыла, но отодвинула на задний план. Ничто не похоронено, все еще живо, но я нашла в себе силы двинуться дальше. Обнаружила новые приоткрытые двери, ощутила свежее дуновение ветра. Бенни был частью моего прошлого, причем не самый худший. Жизнь моя была довольно насыщенной. Я могла с головой уйти в любимую работу, а могла попытаться приблизиться на шаг к роли матери, что я и выбрала. Я почувствовала себя теплой и полной жизни, как свежевспаханное поле, кишащее полезными микробами в ожидании своего сеятеля. Конечно, я всегда могла поехать в какую-нибудь датскую клинику. На худой конец я могла просто-напросто зависнуть в первом попавшемся баре и подцепить какого-нибудь не самого противного сеятеля. А потом мне приснилось, как улыбающийся Бенни идет по полю и разбрасывает семена, которые зачерпывает горстями из большого картонного ведерка из-под попкорна. И я поняла, что именно Бенни должен стать моим сеятелем. Я пошла и позвонила ему. Наивная, будто девочка, весь жизненный опыт которой ограничивается колонками подростковых журналов. Я же должна была подумать, чем рискую. В одно мгновение я превратила болезненное прошлое в настоящее. Он снова вошел в мою жизнь. С его всклокоченной, как у тролля, шевелюрой, с его особым запахом, с его диалектом и юмором. А теперь снова от него отказаться, вернув его, пускай чуток попользованного, женщине, у которой куда больше прав на него, поскольку она дала ему то, в чем он так нуждался? Почему я ни разу не задалась этим вопросом до того, как зажмурилась и прыгнула в бездну? Ибо сейчас уже слишком поздно. Сейчас остается лишь позвонить ему и сообщить, что ничего не вышло. И привет, всех благ в жизни. А потом снова гнетущая пустота вокруг меня. Пустота, которую будет куда сложнее заполнить, потому что теперь я знаю, как много значило для меня Бенни. Как тяжело мне будет найти себе другого спутника жизни. Чертова дура! Проклятая тупица Дезире со своим назойливым материнским инстинктом! Дезире, которую на 10 метров нельзя подпускать к впечатлительным детям! Да ты же моральный урод! В собственных сердечных делах смыслишь не больше, чем глухой в пении птиц. И по делам тебе, Дезире, впредь не будешь играть человеческими жизнями. А все эти вопросы, которые вы так и не смогли решить, пока еще было время, как ты их на этот раз собралась решать? И куда прикажешь деваться его сожительнице? Или, может, ты собиралась ей подарить какой-нибудь миленький прощальный сувенир, вроде керамического горшка? По правде говоря, я, конечно, вообще ни о чем таком не думала. Сколько раз я выслушивала горькие обвинения женщин с 40-50-летними мужьями, переживающими возрастной кризис, что мужики не тем местом думают. При этом сама же думаю маткой. Не обольщайся, милая. Свыкнись с мыслью, что тебе суждено навеки остаться пустоцветом и провести остаток своей однообразной жизни, выцеживая из себя литр или около того крови в месяц. А теперь ты пойдешь и позвонишь ему. Я до сих пор помню его номер наизусть.